Уже стали перекликаться люди, проснувшиеся от выстрелов. После этого он вошел к сестрам, перепуганным сернам, обнял их, поцеловал их, встряхнул их. «Ничего не бойтесь, пока я жив», и ушел в ночь. И вот слава Хаджарата греет Абхазию, и стражники его никак не могут взять, и дух народа вверх, а усы кичливых князей вниз. И даже казаки приутихли. Раньше как было? Если кто провинился и ушел в лес, в дом его родственников приходили казаки и жили там столько времени, сколько положило начальство. Экзекуция называлась. Кушай, казак, пей, казак, гуляй, казак. Если несколько родственников в селе, распределяли казаков на всех родственников, если один, садились на одного. И вот теперь во время экзекуции казаки тоже стали поопрятней. Если раньше говорили хозяину дома «вали быка», теперь стали говорить «прирежь овцу». Вот что значит один человек, если этот человек — герой. Но обреку в лесу нелегко, страшнее всего человеку одиночество. Жил в Эшерах греческий купец, забыл его имя, будь оно проклято. И был у него сын. И этот парнишка привязался к Хаджарату. Иногда уходил с ним и бродил за ним по горам и лесам, как собачонка. Иногда приводил его домой подкрепиться, отдохнуть. Дошло до княгини. Родственники Омара всполошились, предадим огню дом этого Геура. Некоторые до сих пор думают, что они поклонялись божеству огня. Те, что поклоняются божеству огня, держат у себя молитвенную наковальню. Никто никогда не видел у них молитвенную наковальню. Они не поклонялись божеству огня, они глумились над ним, потому что любили поджог. Одним словом, княгиня и на этот раз отогнала их от огня. Она хорошо запомнила, что сказал Хаджарат. Она тайно поговорила с купцом, обещала ему 500 рублей золотом, если он наведет полицию на след Хаджарата. Но купец ничего не признал, я Хаджарата не прятал, а если сын иногда уезжает из дому, это значит, что он веселится в городских кофейнях, как и положено молодому греку при отцовских деньгах. Но тут выполз этот судейский змей. Он стал дознаваться, из каких краев этот купец, где и какая у него живет родня. Узнал, что младший брат купца живет в Кенгурске. Но братья уже 30 лет не встречаются. Почему бы? Поехал судейский в Кенгурск и узнал у брата, что купец 30 лет назад подделал завещание отца и забрал после его смерти почти все добро. Младший брат, стыдясь людей, не стал жаловаться закону, но родного брата перестал пускать в свой дом. Судейский перешелестел казенные бумаги, и все оказалось правдой, и с этим явился к купцу. И тут купец сломался. 500 рублей золотом и подделанные завещания соединились и сломали купца. Он обещал дать знать нужному человеку, когда Хаджарат придет к ним домой. И вот однажды ночью Хаджарат приходит с его сыном. Они поели, попили и пошли ночевать в кукурузный амбар. Оставаясь у купца, Хаджарат в доме никогда не ночевал, он ночевал в кукурузном амбаре. Амбар на высоких сваях стоял в кукурузном поле рядом с лесом. Оттуда и отстреливаться было легче, и избежать можно было, если и повезет. Они уже легли. Когда пришла мать этого парнишки, сынок, говорит, тебе надо вымыться, я воду подогрела. Сын спустился и пошел за матерью. А Хаджарат, как всегда, уснул, держа на груди руку с пистолетом. А в это время купец дал знать нужным людям, и пришли стражники и окружили кукурузник. Среди них был Ачирба. Слышал про такого? Он загубил многих обреков. Как Хаджарат среди обреков, так и он среди стражников был самым бесстрашным. «Эй, Хаджарат!» — крикнул он зычно. «Ты окружен! Сдавайся, или посмотрим, какой ты мужчина!»